Только я один, стою и плачу, будто мне опять не повезло. Человек. Природа не очень спешила провидеть свою благодать, пока, заскучав, не решила себе человека создать. Природа в работе не спорой, незримое что-то творя, предгорья вздвигала на горы, бросала моря на моря. В горячке, в бреду, в наваждении земля, потерявшая стыд, так мучилась в корчах рождения, что даже срывалась с орбит. Громада кружилась, металась, глазеющих звезд не стыдясь, чтоб некая малая малость однажды живой родилась. Не смея в удачу поверить, ей некого было спросить, как малую малость лелеять, как ей человека растить, чтоб тело над миром парило, чтоб воды давались легки. Она ему крылья дарила, кроила ему плавники. В заботе и счет потеряла периодам, эрам, векам, когда не спеша примеряла, где быть и ногам, и рукам. И снова дымила, чадила, крепила, чтоб сила была. Сначала она начудила, трехглазом его создала, и снова дышала могутно, чтоб свет его жизни не мерк. Рожденный вот так многотрудно, чем занялся он, человек? Чем? С первой извилиной мозга он стал сучковатым древьем, губить черновые наброски себя. То, что стало зверьем, за жизнь научившийся драться, губил он и рвал на куски улики недавнего братства, рождения из той же музги. Как нелюди, жившие в нетях, едва отойдя от горил, природы нахальные дети с дубиной полезли в цари. Они с первобытным пристрастием, уже посягнув на миры, царят с превышением власти с тех пор и до нашей поры. Я гляжу на родные места. Лейся, лейся в меня, красота. Лейся, лейся, заполни утраты, от которых душой изнемог. Но и свет, и цветов ароматы, все уходит в меня, как в песок. А душа между тем все пуста. Лейся, лейся в меня, красота. Со времен еще древнегреческих уверяют, что жизнь стара. А подумать, у человечества ученическая пора. Если Землю со всей Европою в мире звездном с селом сравнить, человечество только пробует за околицу выходить. Очень трудно даются знания. Потому-то у эмерек на уроках правописания 100 ошибок на каждый век. Набираясь любви и смелости, человечество из тенет все идет к аттестату зрелости и никак к нему не придет. И страдает оно, и мучится в подражании естеству. Человечество только учится настоящему мастерству. Нетерпимо, во зле запальчиво, непреклонно и в доброте, человечество только начало разбираться в своей беде. Умудряйся, мое отечество, и рассчитывай на успех. У свободного человечества скоро станешь ты старше всех. Бог весть, откуда ль нам дались слова решительные, вроде крутого слова «покорись», и это о родной природе? О, мы творим, преображаем, но почему ж врага грубей мы поминутно угрожаем извечной матери своей? Чтобы себя и мир спасти, нам нужно, не теряя годы, забыть все культы и ввести непогрешимый культ природы. Долго поклонявшийся железу, сделавшийся пасмурней и злей, к людям не тянусь, тянусь я к лесу, мне в лесу отрадней и теплей. Что-то чувствую в себе больное, может быть, порывисто дыша, обо все железное, стальное и ступилась чуткая душа. Люди-судьи, что мне польза в судьях? А в лесу, повеселев умом, буду снова думать я о людях, о любимой, о себе самом. Веруя, что путь еще не пройден, сяду в затененном уголке, стану свою душу на природе править, как на вечном оселке. Колумб. Упрямый он твердить не устает, чтоб жизни мудрость не была забыта. Пока земля плодов нам не дает, она для человека не открыта. Над ней горит бесплодная заря, закаты гаснут в небреженье грубом, а в наше время, чтобы стать Колумбом, уже не надо бороздить моря.